Мэтью и Алекс Корсанди, оператор, оказались в торговом центре, когда обрушилась крыша. После этого в живых из тех, кто знал, что происходило в той сцене, остались только звукооператор Райнер Артус и я. Спросонья не брала пропавшей ленты. Я верю ей, потому что, когда я рассказал ей о пропаже, она буквально ударилась в истерику. Мол, именно поэтому погибли Мэтью и остальные. Сцена, как только она была отснята и стала частью реальности, сделалась действенной и опасной, как нервно-паралитический газ. Все было в порядке, пока она существовала только на бумаге. Но едва ее сняли, заключенное в ней зло как бы родилось на свет и начало распространяться вокруг. Единственным способом остановить это зло было либо уничтожить саму сцену, либо, как пришло мне в голову чуть позже, того, кто ее создал. Поэтому я исключительно благородно и с полным сознанием собственной вины покончил с собой. Но и дурак. Ничего это не дало. Как бы невероятно и мелодраматично это ни звучало, все это правда. Вот почему явилась спросонья помешать мне выпустить эту сцену в жизнь. Поняв, что у нее ничего не выходит, она стала со мной, надеясь убедить уничтожить ее позже. Ты сам видел, что произошло с Сашей и с Просоней. Ни та, ни другая абсолютно ничего не могли с этим поделать. Ведь мы с Сашей не были близки уже очень давно. И тем не менее, она все равно забеременела. Это случилось как раз в тот день, когда мы отсняли пропавшую впоследствии сцену. Еще у нее появился рак. И спросонья ничем не может помочь, во всяком случае, до тех пор, пока этот эпизод существует. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но даже сейчас, находясь здесь, я по-прежнему не знаю, где он. После смерти узнаешь множество самых удивительных вещей. Но еще удивительнее то, чего тебе узнать так и не удается. И вот что забавно. Ты, наверное, знаешь, что после того, как человека арестовывают, он имеет право на один телефонный звонок. Вот и здесь то же самое. Они дают кому-либо из всех еще живущих шанс выручить тебя. Единственный шанс исправить что-то важное, то, что ты испортил. Если вдуматься, то это очень интересное испытание любви. Вот поэтому я и выбрал тебя, Уэбер. Я спросил: ничего, если ты поищешь пленку. Ты должен найти ее до того, как все пойдет прахом. Первым, что они показали мне, когда я попал сюда, было то, что случится с тобой, если ты не сможешь найти ее и уничтожить. Это жестоко и страшно. Ты даже представить себе не можешь, насколько. Он уставился прямо в камеру. Всю жизнь мне хотелось стать большим художником и создавать настоящие произведения искусства. Один раз мне это удалось. И ровно однажды, когда мне по-настоящему удалось хоть что-то оживить. Результат? Худшее, что мог совершить человек. Я создал произведение искусства, но при рождении она наделала столько шума, что разбудила злых троллей, спавших в пещере. Теперь они вылезают оттуда, и они разъярены. Господи, как же они разъярены!